Приемная председателя ТОО «Изюм» была обставлена мебелью середины 80-х. Сплошная полировка и никакого евродизайна, модного в наше время. В углу между окном, непрозрачным от морозных узоров, и дверью в кабинет босса сидел в кресле молодой человек с цепким и быстрым взглядом. Миловидная секретарша примерно одного со мной возраста сосредоточенно щелкала клавишами компьютера. Жуков отсутствовал, и мне было предложено место на видавшем виды диванчике. «Вы по какому делу?» – прощебетала секретарша, не прерывая своего занятия. «По личному», – буркнула я не совсем любезно. Она пожала плечиком и не заинтересовалась. Мало ли, по каким делам приходят посетительницы в эту организацию. «Чаю хотите?» Вопрос типа «наше дело предложить, ваше отказаться». Охранник не отводил от меня изучающих глаз. Это мне надоело, и я ответила ему тем же. Он долго не выдержал, отвернулся, сжав побелевшие губы. Я расстегнула куртку и, откинувшись на покатую спинку, терпеливо приготовилась к ожиданию. Как оказалось, напрасно. Потому что вскоре бухнула входная дверь, в коридоре раздались шаги, невнятный разговор, и на пороге появился пожилой и грузный аристократ с лицом, изображенным на аяксовой картоночке, в сопровождении самого, как я поняла, Жукова. Я поднялась с места, и наша встреча состоялась посредине приемной. Они разглядывали мою визитку, я их персоны. И несколько секунд было тихо настолько, что слышалось лишь сопение охранника за моей спиной. «Это что же, Валерий, тобой милиция интересуется?» С иронией спросил аристократ голосом, подходящим для диктора телевидения прошлых времен. «Не понимаю», – медленно проговорил Жуков, готовый в улыбке расплыться и ожечь холодным взглядом. «Все они понимают, особенно пожилой. Еще немного и начнут издеваться. Жлобы». «И не милиция, и не интересуется», – отвечаю так же медленно и с тем же выражением. «Дело частное, финансовое». «А милиция?» – осторожно спрашивает пожилой. «А милиция по таким делам визитами не занимается». «Пошли в кабинет», – предлагает Жуков вроде бы мне, но соглашается его спутник. «Пошли, Валерий». Огромный сейф пепельно-белого цвета, установленный на специальных балках, проложенных поперек просторной комнаты. Вдоль задней стены – длинный узкий стол с телефоном. Возле него несколько стоящих кое-как стульев. И все. Странные вкусы у председателя. В сейфе вполне можно человека держать неопределенное время. «Присядем, господа?» Валерий по-хозяйски пригласил всех к стульям. «Да, конечно». В момент, став старчески немощным, пропыхтел аристократ и, сутулившись, зашаркал через комнату. «Актеры, черт бы вас побрал!» Я почувствовала подступающую злость. Необходимость удерживать себя в руках добавляла самоуверенности. Они сели рядом, напротив меня. Двое против одной. «Частный детектив Татьяна Иванова», – проговорил Жуков, двигая по столу мою визитку. «Александровна». «Нет, Валерочка». Улыбка старика стала кривой и хищной. «Татьяной пусть она будет для фраеров». «А у нас здесь сидит», – он глянул на Жукова прищуренными глазами. «Ведьма, знаешь ты такую?» «Наслышан», – ответил Жуков, и они оба недобро уставились на меня. Я откинулась на спинку стула, сложила руки на коленях и, приподняв слегка подбородок, ответила с издевкой. «Это радует». «Вот как?» – отреагировал Жуков. «А у вас, надо полагать, визитки нет?» – обратилась я к пожилому. «Верно», – согласился он. «Зачем мне она?» Мне очень хотелось быть наглой, но давить на них было нечем. Ни юго-восточными же борделями и не имеющимся в моем расположении единичным случаем рэкета Филипповых. Вот здесь они надо мной посмеются, затея это. Уйти-то я после отсюда уйду, но не солоно хлебавши, а это недопустимо. Учись, корешок, учтивости у нашей гости. Пожилой назидательно обратился к Жукову. На «вы» обращается. Не хамит, не стращает. Нет, не мент она, хоть и разит от нее конторой. «Мы слушаем вас». Жуков предлагал перейти к делу. «Что за забота такая, по которой милиция визита не нанесла бы? Да еще и финансовая. Вы собираетесь предложить там новый источник доходов? Я полагаю, вам и имеющихся достаточно для безбедного существования. Не ошибаетесь? Мы не богаты, Жуков развел руками. Фирма занимается куплей, оборудованием и продажей помещений под склады и офисы. На этом много не заработаешь. И еще продажи безопасности отдельным гражданам, дополнила я. А это, при надлежащей постановке дела, обеспечивает солидный доход. Мои собеседники молчали. Не знаю, о чем они думали с такими серьезными лицами. Наверняка могу сказать одно. Скучно им не было. У нее богатое воображение. Оставив приблотненное ерничество, сообщил результаты наблюдений пожилой. Или кошмарный источник информации, дополнил его Жуков. Люди вообще многогрешны по природе своей. Но в этом мы не повинны. Слаженный у них дуэт. Жаль. Очень жаль, но имя Кирьянова я использовать не могу по двум причинам. После высказанной ими неприязни по отношению к милиции, это было бы неразумно. И потом Володя, разрешая назвать его, упоминал одного Жукова. А кто этот с ним, неясно. Поняли они меня, однако, с полуслова. «Валерочка, какой-то разговор у нас происходит странный, ты не находишь?» Аристократ поднялся. Задвигался от стены к стене, заложив руки в карманы расстегнутого пальто. От его сутулости и шарканья не осталось и следа. «Живем мы с тобой сегодня с утра совершенно спокойно. Даже правила дорожного движения по пути сюда ни разу не нарушили. И вот в родном тебе офисе встречает нас частный детектив Татьяна Иванова. Ведьма!» – кивает Жуков. «Ни с того, ни с сего». «Приписывает тебе Жукову Валерию, Скоробею, — кивает Жуков, — и мне, Ивану Ивановичу, — они, улыбаясь, смотрят друг на друга. Петру Петровичу, — сообщает мне, приподняв брови, — Сидору Сидоровичу, — статью дохода, в которой мы с тобой ни ухом, ни рылом. Рэкет, — кивает Жуков, — Сидор Лютый, — вспоминаю я Аякса. И при этом остается совершенно неясным, что ей от нас нужно. Как ты это расцениваешь? Приятно беседовать с хорошенькой женщиной. У Жукова в глазах прыгают веселые искорки. Но давайте все-таки перейдем к вопросам, просьбам и пожеланиям. Да вы же мне не даете рта раскрыть, я рассмеялась на него глядя. Особенно Иван Петрович Сидоров старается. Ну, наконец-то! Сидор дружески похлопал меня по плечу. Так-то лучше. А то мне все кажется, что у детектива нож за пазухой. Ладно. Будем считать, что они меня одолели. И тон беседы задали сами, хоть и не доверяю я дружелюбности этого сорта предпринимателей. Ножа за пазухой у меня нет. Я оттянула куртку на груди, и мне чрезвычайно необходима ваша благожелательность, потому что пришла я с пустыми руками и с просьбой, с которой обычно к предпринимателям не обращаются. Она нас интригует, Петр Петрович, продолжает валять дурака Жуков. Да как умело соглашается с ним Сидор. И обращает ко мне ясный взор свой. «Мы благожелательны, вы же видите? К вам! Излагайте, не сомневайтесь!» Вера Филиппова, начинаю я со вздохом. Дочь недавно приставившегося Аркадия Филиппова. Слежу за ними внимательно. Но ничего, кроме заинтересованности, в их лицах не нахожу. Пережила посещение продавцов безопасности прошлым вечером, которые вместо ее отца... не заинтересованного больше по понятным причинам в их товаре, решили сбыть его ей за ту же сумму. «Так-так-так», – протараторил Иван Иванович. «Приготовили папе, папа выехал, дочки варивают, но дочке проще. И что же, она отказывается?» «Как можно», – протянул Жуков, – «от безопасности-то?» «Дело в том, – продолжаю излагать, – что Аркадий отца ее спровадили в мир иной. А не сам он выехал, а деньги, приготовленные в уплату за товар, забрали, взломав квартиру. Конечно, дочь иное лицо. Безопасности ей не лишней будет. Но сумма, ведь у нее доходы иные. Какие, интересуется Сидор, склоняя голову на бок? Обычные. На чай с колбасой, не более. Счет в банке, благодаря стараниям папаши. Живет на проценты, бизнеса никакого. Счет неприкосновенен по условиям вклада. Как же ей быть? Да, Сидор Сидорович потер подбородок. По этой картине, выходит, она и так в безопасности. И, обращаясь к Жукову, в чем тут Валера дело, ты в курсе? Да, отвечает тот с неохотой. Так обычно возвращаются к неприятной теме. Это ювелир. Вот оно что. Жуков привалился боком к столу и подпер ладони подбородок. Мы в большой претензии к авторам этого беспредела. Татьяна, видишь ли, люди сварили кашу, а сожрали ее отморозки, подошедшие слева. Жуков усмехнулся, его рука, лежащая на колене, сжалась в кулак. Найди их, Татьяна, и назови нам. Сами мы пытались, не можем. Сделаешь это? Решится вопрос с наездом на Филиппову. Я прав, обратился он к Сидору. «Да», — ответил тот после глубокого вздоха, — «пожалуй. Хотя ты, — глянул на меня, — передергиваешь. У чада такого папаши деньги должны быть. От отца остаться. Ювелиры, они народ мудрый. Такие, как этот, конечно. И деньги ни в банках, ни дома не держат. Иначе обдерут их, шкуру снимут. Сама понимаешь. Или государство, или отморозки. Люди же попросили его самой малостью поделиться. И не за даром. Поэтому не такая уж овца стриженная Вера это, и безопасность ей надобна. Если ты не найдешь для нас отморозков, пусть платит. Я так решаю. И это правильно. И, пожалуйста, не пытайся представить дело так, будто у сироты последние отбирают. В корень зрят эти господа. И интуиция у них не хуже моей, правда, направленная в одну сторону. В принципе, я с ними согласна. Эти-то деньги мне и надо искать сейчас со всей энергией, а я вынуждена с бандитами переговоры вести о безопасности людей, которые эти деньги прячут. Обещать я вам, господа, ничего не буду, говорю им очень серьезно. И специально розысками грабителей заниматься мне сейчас не с руки. В этом направлении уголовный розыск трудится. Сами понимаете, частнику вроде меня явно конкурировать с ними означает ставить под угрозу свою лицензию. Но если вдруг, суетясь по-своему, я нападу на след этих ухарей, не сомневайтесь, извещу вас в тот час. Вот и отлично. Жуков хлопнул в ладоши. Как? — обратился к аристократу. Принято, — одобрил он. Но я прошу у вас аванс. Они недоуменно воззрелись на меня. Какой? Хотя бы отодвиньте срок расчета с Филипповой. Людям надо помогать. Как ты, Валера, думаешь? «Попробуем», — согласился Жуков. «И я уже поздравила себя с успехом в почти безнадежном деле. Но то, чем он закончил, лишило меня повода к самодовольству. Любой аванс должен быть отработан. Иначе дающий его остается в убытке. Если Татьяне не удастся раздобыть интересующие нас сведения, пусть она возьмет на себя ответственность за уплату Филипповой обговоренной суммы». То есть поручится за это, свое слово даст, уточняет для меня Сидор Сидорович. Это справедливо. Такого оборота я не ожидала. Попалась в сети, как синичка-пуночка. Цену подобным поручительствам знаю, и отступать некуда. Поздно отступать-то. Хорошо. Согласилась решительно, не сомневаясь, хорошо ли на самом деле. Быть посему. Быть так быть. Теперь, Татьяна, слушай внимательно. Жуков подался вперед, налег грудью на скрипнувший стол. Мы не кривили душой, когда утверждали, что наша фирма этими делами не занимается. Но на людей, работающих помимо прочего и по этому профилю, мы влияние имеем. В одном из гаражных кооперативов организована мастерская автосервиса. Заведует ею молодой, но очень способный и по способностям уважаемый человек. Паша. Если его Ивой назовешь, отзовется тоже. Имей в виду, парень он умный, но вспыльчивый и со своими причудами.